Глава 41. Мир. Прошло 2 года с того майского вечера, когда Роберт нашел своего старого друга. Мечта мистера Одли воплотилась в небольшой рощице между Теддингтон-Локс и Хэмптон-Бридж, где прячется в зелени сказочный деревянный домик с решетчатыми окнами, выходящими на реку. На берегу среди лилий и камыша можно увидеть храброго мальчугана лет 8, играющего с годовалым ребенком. Он берет малыша на руки и наклоняет над водой, и тот удивленно рассматривает свое отражение в спокойной воде. Мистер Одли пользуется в этом доме огромным уважением. Когда он устраивает показательный процесс «Хоббс против Нопса», с юмором цитируя любовную переписку неверного Нопса, достопочтенные члены высокого суда покатываются со смеху. Красивый темноглазый мальчик Джордж Талбойс-младший пока не дорос до Итана и беззаботно ловит головастиков в прозрачной воде под увитыми плющом стенами академии. Он регулярно приходит в сказочный домик повидаться с отцом, который живет там с сестрой и ее мужем. Джорджи очень любит своего дядю Роберта, тетю Клару и хорошенького малыша. Тот лишь недавно научился ходить. Зеленая лужайка перед домом спускается к пристани с лодочным сараем, где Роберт и Джордж швартуют свои прогулочные лодки. Сюда часто приходят гости. Веселая, жизнерадостная девушка и ее отец, седобородый джентльмен, мужественно, как и подобает христианину, перенесший выпавшие на его долю испытания. Минуло уж больше года с тех пор, как на имя Роберта Одли пришло письмо с черной траурной каймой, написанное на иностранной бумаге, сообщавшее, что в далеком бельгийском городке Вельбрюмьезе тихо скончалась после продолжительной болезни некая мадам Тейлор. Летом 1861 года в доме стал появляться еще один гость, искренний и благородный молодой человек. Он тетешкает малыша, играет с Джорджи и отлично управляется с лодками. Они никогда не стоят без дела, если в Теддингтон приезжает сэр Гарри Тауэрс. Рядом с Эллингом построен просторный павильон, где джентльмены курят летними вечерами, пока Клара и Алисия не позовут их на лужайку пить чай и есть клубнику со сливками. Одли Корт заперт. В печальном особняке, где когда-то раздавался серебристый смех миледи, безраздельно правит суровая старая экономка. Портрет леди Одли, написанный художником Прерафаэлитом, занавешен, а Вауэрман, Пуссен и Кейп покрываются пылью. Дом часто показывают любопытствующей публике. Баронет об этом не знает, и люди, восхищаясь апартаментами миледи, задают множество вопросов, интересуясь золотоволосой красавицей, скончавшейся за границей. Сэр Майкл не спешит возвращаться в родовое гнездо, где когда-то считал себя самым счастливым человеком на свете. Он решил пожить в Лондоне, пока Алисия не станет леди Тауэрс, а затем переедет в дом, который недавно купил в Хартфордшире по соседству с имением зятя. Джордж Талбойс вполне счастлив жить с любимой сестрой и преданным другом, хотя не следует забывать, что он молод и, наверное, когда-нибудь в его жизнь войдет женщина, способная утешить и заставить забыть о прошлом. Трагическая страница жизни с каждым днем понемногу бледнеет и, возможно, постепенно забудется. Пенковые трубки и французские романы Роберт Одли раздарил адвокатской холостой братии. Миссис Мелани присматривает за геранью и канарейками и ежеквартально получает небольшое жалование. Надеюсь, никто из читателей не станет возражать против того, что я привела всех этих добрых людей, участников моей истории, к счастливому концу. Мой жизненный опыт невелик, но многообразен. и я смело могу подписаться под словами могущественного царя и великого философа, утверждавшего: «Я был молод и состарился, и не видал праведника, оставленным и потомков его, просящими хлеба».